Меня зовут брат Илья Чайка, я из города Днепропетровска, с церкви по улице Шинковского. Евангелие от Марка, 16 глава, 20 стих. «А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии». Понимаешь, что Господнее содействие – это то, что должно быть на первом месте в любом благовестии. Господнее содействие. Это слово «содействие» состоит как бы из двух таких слов. Совместное действие. То есть Господь ищет в нас себе соработников. Нам приятно, когда мы работаем с людьми, которые нас понимают, с которыми мы единодушны в чем-то, единомысленные, которые, когда мы даем поручение им, они с радостью их выполняют. Друзья, думаю, что каждый из тружеников благовестия должен иметь вот это чуткое сердце, чтобы быть соработником у Бога, чтобы в содействии, в сотрудничестве с Духом Святым совершать служение. В нашей церкви также проводится благовестие, библиотека есть. Из библиотеки приходят регулярно люди на богослужение, посещают. Братья приглашают, усердствуют в этом. Посещение больниц, посещение различных заведений. Недавно к нам приехала в церковь молодежь из Кишинева. У них там достаточно хорошая, мощная группа такая хоровая. И когда мы прогуливались по городу, там они захотели посмотреть достопримечательности, ну хотя у нас так особо не на что смотреть. Ну вот они пошли мы прогуляться, и несколько мест тут останавливаются, молодежь становится, они так, у них такая методика, в круг стали и начинают петь. И хорошо слажено, без музыки, акапельное пение такое. И люди останавливаются, и, знаете, такой эффект сработал, любопытство. И туда, что ж там в кругу? Подходят поближе, кто-то посмотрел, кто-то спрашивает, что у вас тут за флешмоб? Ну, да, такое новое слово, когда организовываются какие-то там мероприятия такие с местными там энтузиастами. И вот они подходят, и некоторые слушали, смотрели, и была возможность подойти с трактатиком, просто поговорить. И вот часть молодежи пела, часть подходили, и вы знаете, молодые люди откликаются на то, чтобы поговорить. Просто вот прохожий человек откликнулся, чтобы поговорить. И иностранцы там подходили, интересовались, там и мусульмане, и все. На следующий день в трамвае, ну, пока ехали там в парк, пели тоже, друзья рассказывают, меня там не было, но друзья рассказывают, там и хлопали, и аплодисменты, и давайте еще, и трактаты разбирают. Я думаю, что вот есть в городе жажда у людей, чтобы слушать, чтобы услышать весть благую. Но это, возможно, от нас многое зависит, чтобы мы с ревностью подвязались в этом служении. В нашей церкви есть такая группа в Каменноватке. Вот там одно служение было на Пасху. В эту группу начала ходить одна женщина, и она покаялась. Ее муж сидел в тюрьме на особом режиме в Западной Украине. И он ей из тюрьмы позвонил и сказал: «Я Бога принял». Там проповедовали зарегистрированное собрание, и он там покаялся, ему там преподали крещение. Он говорит: «Ходи, ищи верующих, иди в собрание». Она пошла в нашу группу, там покаялась. И вот в этом году этот муж ее вышел из, ну, досрочно там его освободили за хорошее поведение, потому что жизнь у него абсолютно поменялась. И вот он вышел, и посмотрели мы на него, на его жизнь. Жена его на него посмотрела, сказала: «Совсем другой человек». И доброе свидетельство, и от сыновей, у него трое детей. И вот приняли его в члены церкви, так как он уже был крещенный по вере, его там крестили в баптистериуме в зоне. И его жена приняла крещение, и вот на Пасху проходило благовестие. Ну, как это выглядело? Вот он вышел, собрались люди, он вышел, говорит: «Вы меня знаете?» Все: «Да, да, знаем». «Ну, какой я был, помните?» «Да, да, помним». А там такой он был, что, ну, он говорит: «Я в белорусской тюрьме был, и в украинской, и в русской тюрьме был». Ну, и когда домой приходил, то все из дома уходили просто, потому что невозможно было. И вот он свидетельствует, говорит: «Что Бог со мной сделал? Посмотрите на меня, какой я стал». И действительно, это было хорошим таким свидетельством. По ансамблю, который сейчас совершает служение в нашей области, это скрипичный ансамбль, второй год мы пробуем совершать служение с благовестием, планируем его. И благодарим друзей, вот из Сум тоже друзья помогали нам, когда не было у нас состава, из Мерефы тоже. Благодарим Господа и вас за то, что вы содействуете нам в этом. Было проведено и по селам, и по городам служение с участием этого камерного ансамбля. Мы видели содействие Божие. Как раз вот, как брат Виктор Иванович заметил, что в этом году вот, сезон дождливый такой был, и в мае месяце. Ну, вы знаете, мы видели, что дожди идут по расписанию богослужения. Вот только богослужения дождей нет. Вот закончилось, мы аппаратуру собрали, пошел дождик. Потом опять у нас молились много, знаете, в эти моменты, так я заметил один случай такой был, когда смотрим, тучи сгущаются, служение надо проводить, и один брат сидит, глаза закрыл, так, знаете, вот, ну, как прищурился и молится. Потому что понимаем, осознаем, что есть ну, такое искушение, что вдруг сейчас пойдет дождь, вдруг намокнет аппаратура. Но Бог миловал, и Бог нас хранил, и в этом служении благословлял, и был с нами, и содействовал нам. В одной местности, в Нововязовском, после уже проведенного служения собралась группа уже отдыхать, уже покушали. И звонит сестра, там сейчас организовалась группа такая, три сестры приняли крещение. И один из братьев этой сестры, одной сестры там местной, он предоставил в аренду дом свой для дома молитвы. И на базе того дома молитвы там проводилось служение. Служение проводится сейчас в нем. И на базе того дома молитвы благовестие в соседних селах организовывалось. И вот в один из вечеров она звонит, говорит, сейчас приедет хозяин, то есть брат ее там, и хочет с вами познакомиться, поговорить. Ну хорошо, пусть приезжает. Хотя настроения особого не было, ну у меня в частности. Разговаривать, подъезжает Нива, открывается дверь, вываливается пьяный человек, из другой двери другой, ну, пришли знакомиться, в одной руке там кофе, чай, ну, что, нужно беседовать, вот, хотим узнать, кто это в моем доме живет, и что тут происходит, что за люди. Сели, начали говорить, видим, что придираться, приехали просто как-то так вот, такое настроение у них. Предложили, давайте споем. А этот, который вывалился из-за руля, он какой-то там фермер, держит там охотничий, там рыбацкий, там какие-то угодья. И такой угрюмый еще, выпивший крепко. И вот мы говорим, давайте споем. Мы вам, ну давайте. Начали петь. Я смотрю, у него глаза расширяются, так рот опускается ниже, он так на него смотрит. Мы спели одну песню. Он так руками по лицу провел, как бы протрезвел, выразился так крепко, немножко нецензурно, ну, попросили его, чтобы не выражался. Но это были слова восторга, его по-другому он не мог. И говорит на меня, я думал, что ты вышибала, говорит мне, а вы так поете. Оказывается, у него музыкальное образование, там он директор Дома культуры бывший, там, и, в общем, оценил пение. И после этого вот этот хозяин дома, видит, что его друг оценил, он сразу и беседа там в другом русле пошла, и все так наладилось. И мы вынесли и скрипки, все, и пианино, и там уже устроили как бы служение такое, благовестие, и соседние дома все слышали, и они, и он там один это, со стулом, кто там поставит стул, сядет, кто там вот оценивает вот это все. Ну, мы порадовались, конечно, что и Бога прославили, что все-таки такие ценители еще есть. И там он приглашал нас, давайте мы в Доме культуры, это не ваше место, чего вы сюда приехали, вам на большую сцену там надо, ну, так далее. Ну, конечно, слава Богу, были и такие случаи. В одном селе, когда мы приехали, думаем, сейчас проедем по селу, поставили на крышу громкоговоритель, и думаем, проедем. Выбрали место, где стать ансамблю камерному. Раскладываем инструмент, смотрим машины, съезжаемся. Спрашиваем, а что, какая причина? Думали, ну нас что ли, как мы вроде объявлений еще никаких не делали. А здесь ярмарка будет. И мы думаем, ну как Бог послал? Да мы запланировали служение, и в это же время запланирована ярмарка. Хотя мы не думали, что там будет ярмарка. И эта ярмарка съехалась, и мы начали богослужение проводить. И там множество людей слышали. И вдруг противодействие такое. Идет такой человек, у него такая борода, под, как брат выразился, под... ну, этого маджахеда какого-то, или это камуфляж такой, такие вахабиды, вот это вот такая прическа. И он сразу так целенаправленно, такое вот крепкого телосложения спортивного, к проповеднику идет и начинает его разумлять. Чего вы приехали сюда? Это мое село. Оказывается, православный священник. Ну, неформальный такой вид у него. Оказывается, православный священник. И он, значит, строго так нам, ну, мы, конечно, так не преклонились под его ярмо, под его предложения эти. И он начал по-другому действовать, подходил к слушающим, там немало собралось людей, на лавочке посадились, и на другой стороне там было место, где сесть. Начал их просто прогонять. Вот вы должны мне там столько-то поклонов будете отбить, там столько-то начал их стращать. Ему удалось, там некоторые люди просто поуходили, ну, видно, не хотели каких-то проблем, и он такой настырный, дерзкий, и... Одна бабушка все-таки сидит, он ее вразумляет, и так, а она сидит непреклонно, нет, не уйду никуда. И так она и сидела, пока мы не закончили служение. Планируем, конечно, Даст Бог, еще дальше в этом будет, в этом направлении будет развитие. Вот в Днепропетровске тоже проводили мы служение. В том году как-то братья мне поручили такое служение, ну, как бы объяснить по поводу правовой части, благовестия вот в городе, что мы имеем за права и так далее. Ну, сейчас прав никаких мы не имеем, даже не ходим советоваться ни с какими властями, это неблагодарное дело. Господь содействует нам, и мы так решили, что где не будут гнать, там будем проповедовать, там будем ставить ансамбли, там будем благовествовать. И так Господь благословляет и хранит. И люди расположены в Днепропетровске, проводили служение, на Московске, в Павлограде. Последний вот раз вот в центре города, в центральной части проводились, на одном из микрорайонов. Друзья, думаю, так, чтобы и вы, может, когда вспомните, помолились о том, чтобы Господь и дальше продолжал нам содействовать в этом служении. И вот я хочу сказать, вот это соработничество, как его нужно чувствовать сердцем. Я вот буквально на неделе на этой, такое переживание у меня было, может, оно личное, может, не в тему рассказать, но хотел бы сказать, потому что на сердце есть такое. Вот лежал в больнице, и, ну, плановое у меня там лечение, и, значит, я лежу, и в палате меняются люди. Ну, и каждый год, когда я ложусь, то я так понимаю, что это способ для благовестия, и беседую с людьми. И вот получилось так, что я оказался в палате шестиместной с одним человеком. И вот он, ну, такой вид у него, знаете, не может, престарелый, может, за 60. Видно, что больной так слабо передвигается, такие острые черты лица, ну, такой как бы неразговорчивый, напряженный такой. И мне так тяжело было с ним заговорить, и в сердце все-таки есть побуждение. Ну, он один, и я один в палате, ну, что мешает нам поговорить? Я один день, второй день, и вот на третий день начал его спрашивать, как здоровье ваше, там, и так далее. Потом начал ему свидетельствовать. Я вижу, что начал он принимать это. Вообще настолько... Потом разговорился, а он, оказывается, инсульт пережил. И он говорит, я вот помню, когда я упал на бок, и только глазами мог моргать, и все. А сейчас вот чуть-чуть уже расходился, и речь у него такая слабая. И я думаю, вот если бы промолчал бы, если бы не говорил, еще больше того... Оказывается, он живет на той улице, где Прозержинский, где дом молитвы. И я ему говорю, вот посмотрите, ну для себя такой вывод сделал, как Бог содействует нам, как Бог хочет, чтобы мы с ним сотрудничали. Для себя такой вывод сделал. Ну, может ли это быть случайностью, что, например, я вот и рядом со мной койка, и человек на ней лежит больной, который после инсульта, и возможно, что если еще один будет у него, то он может вечно отойти. И... Он живет на улице, где дом молитвы находится в Днепродзержинске. И такие все обстоятельства я сам для себя сделал. Но это не случайно. И ему говорю, вы видите, как Бог делает? Это же не случайно. И он согласился, говорит, да, да, я вижу, что Бог действительно это для меня. И он говорит, дайте мне еще трактатов, я друзьям своим раздам. И я думаю, ну как бы было, если бы я промолчал бы. И думаю, для меня это большой урок, и для каждого из нас. Должно быть такое понимание, мы соработники у Бога, пусть Господь нам в это поможет и благословит. Аминь.